Можно стать в этих подземельях вездесущей тенью, всепроникающим духом нижнего мира столицы. Все это было в спецотделе. Мало того, папа взял под контроль весь этот нижний мир. Однако и карты, и шифры, и универсальные ключи — все осталось в сейфе. Поэтому, прежде чем перебазироваться, Арчеладзе послал Воробьева в отдел, где уже хозяйничали люди комиссара. К счастью, оказалось, что оккупирована лишь дежурная часть, хотя опечатаны все кабинеты. Вероятно, полный захват планировался с началом рабочего дня. Имея ключи и определенную сноровку, Воробьев без особых трудов проник в кабинет и открыл нужный сейф. Конечно, ему приходилось спешить и сильно рисковать, работая без всякой поддержки и обеспечения, поэтому он вместе с компьютерными дискетами и ключами случайно прихватил 3 пакета из красного пластика, оборудованных самоликвидаторами. Он был хорошим оперативником, но всю жизнь его преследовал рок. В самый критический момент происходила какая-нибудь оплошность, вроде пресловутого кота, выпущенного из квартиры зямщица во время проведения литерных мероприятий. Эти пакеты из того же ряда. 2 из них можно было попросту уничтожить, чтобы не наживать лишней головной боли. Они касались агентуры зарубежного отделения, а вот 3-й значительно осложнил ситуацию, точнее, мог осложнить. Это были личные инструкции патрона, определяющие действия спецотдела и его начальника при объявлении чрезвычайного положения в России, то есть часа Ч. Проделав своеобразные манипуляции, Арчеладзе вскрыл пакет, ознакомился с инструкциями и понял, что теперь он папе личный и смертельный враг, поскольку написанные собственноручно бумаги — мощнейший компромат, подтверждающий давнюю мысль полковника о готовившемся великой тройкой государственном перевороте. Сражаться с патроном не входило в планы Арчеладзе, достаточно было одного противника — интернационала, которому и была объявлена война. Теперь папа мог стать ощутимой помехой, вязать его действия, висеть над головой дамокловым мечом, а полковник предполагал на определенном этапе начать большую игру с великой тройкой, жаждущей контакта с интернационалом. Воробьев постарался и, по сути, открыл второй фронт. Патрон в своих инструкциях предписывал после объявления часа Ч немедленно эвакуировать спецотдел со всеми материалами группы А и Б на одну из секретных баз, расположенных вне города, а Кутасова с командой на базу в Москве. После этого, действуя строго конспиративно, произвести аресты лиц, список фамилий и адресов которых прилагался. Были здесь имена известных и весьма популярных политиков самого разного толка, занимающих очень высокие посты или находящихся в опале, целого ряда журналистов, влиятельных газет и телевидения, крупнейших банкиров, директоров заводов, заметных в обществе юристов, работников МИДа, некоторых ученых из военно-промышленного комплекса и лидеров самых разных партий и движений. Из каких соображений, по какому принципу папа составлял эти черные списки, разобраться без специальных исследований было практически невозможно. На первый взгляд все оказалось полной бессмыслицей, поскольку в одном строю оказывались ярые поборники демократии и неистовые коммунисты, правозащитники и бывшие генералы, покрывшие себя славой Держиморт, монархисты и либералы, а то и вовсе далекие от политики люди. Всех арестованных следовало вывозить на загородную секретную базу по выбору самого начальника спецотдела, но туда, где можно организовать небольшой тайный концентрационный лагерь и содержать заключенных до особого личного распоряжения патрона. Кроме того, был отдельный и короткий список фамилий и адресов, тоже в не менее странном подборе, по которым Арчеладзе под личную ответственность обязан был выслать круглосуточную негласную охрану из числа наиболее подготовленных оперативников, дабы пресечь возможные теракты.